Давайте оставим это. Лучше я расскажу вам, что решил сделать Августин. Мы не можем совершить задуманное, пока дамы не отойдут ко сну. В это время вам будет поздно покидать герб Груби. Там рано ложатся и рано встают. Августин предлагает, чтобы вы поужинали в гостинице и явились в Тауэрс часов в 9. Один из нас зайдет за вами и проводит вас в библиотеку, где можно будет подождать, пока Августин не сочтет, что идти на церковный двор вполне безопасно. Он предупредит жену, что наши дела могут затянуться допоздна. После ухода Лоуренса мистер Эллен был предоставлен самому себе. Он поужинал, попробовал занять себя старой газетой, затем принялся ждать со всем терпением, на которое был способен. Ожидание не было приятным. Мистер Эллен чувствовал, что и его в какой-то мере захватил всеобщий ужас перед Эммой. Он был почти готов к тому, что вдруг может очутиться лицом к лицу с ней самой, преисполненной ярости из-за того, что нашелся человек, осмелившийся противостоять ее воле. Пока внизу слышался веселый смех и гомон, мистер Эллен не ощущал одиночества. Но мало-помалу все стихло, дом погрузился в молчание, нарушаемое лишь тиканьем больших стоячих часов в гостиной и криками совы в гостиничном дворе. Мистер Эллен в десятый раз посмотрел на часы, но на этом его испытания закончились, появился средний из братьев Чалфонд. Одно бдение сменилось другим. Они вошли в Груби Тауэрс через боковую дверь. Затем мистер Эллен был припровожден в библиотеку. Там он продолжил ожидание в обществе фамильных портретов. Не тех, что висели в галерее, а тех, что располагались в пространстве между солидными дубовыми книжными шкафами, выстроившимися вдоль стен. В ту ночь с мистером Эллином произошло то же, что бывало прежде и со мной. Один портрет привлек его особое внимание. Но на этот раз то был не портрет девочки, а портрет молодой, удивительно красивой женщины, неприязненный взгляд которой был устремлен прямо на него. Напрасно он пытался перевести взгляд на другие портреты. Вновь и вновь на него смотрели злые глаза. «Я одолею тебя», — говорил этот взгляд. «Я тебя одолею». Библиотека. Мистеру Эллену это не было известно, находилось в дальнем крыле дома, чтобы ничто не могло помешать чтению. Теперь он был бы рад услышать и тиканье старых часов, и крик совы, но тишина стояла полная, а глаза на портрете продолжали с угрозой смотреть на него. Мистер Эллен вздрогнул, когда открылась дверь, но вошла не Эмма, а три закутанные в плащи мужские фигуры. Самый высокий из вошедших нес в руке потайной фонарь. Мистер Эллен встал и последовал за ними. Выйдя из дома через тот же боковой вход, они оказались в густой аллее. Аллея привела их к воротам парка, через которые они прошли насквозь. От выхода серой лентой тянулась дорога. За нею мистер Эллен различил покойницкую и невдалеке за ней смутное очертание церкви. На церковном дворе высилось строение, какого мистеру Эллену никогда не доводилось видеть, и, как он надеялся, больше не доведется. При свете фонаря он разглядел сооружение, всегда внушавшее мне ужас, фамильную усыпальницу в ложно-классическом стиле с колоннами по обеим сторонам от входа. Рядом росли огромные тисовые деревья, покрытые густой темной листвой. Августин вставил в замок огромный ключ. Ключ со скрипом повернулся, дверь открылась. Внутри было еще темнее. Они вошли, сразу ощутив запах разложения и смерти. Августин поднял фонарь повыше и осмотрелся. «Вот он, насколько я помню, рядом с гробом отца», — сказал он. «Подержите кто-нибудь фонарь». Августин порылся в карманах, ища отвертку, вытащил ее и остановился. «Не могу», — сказал он. «Может быть, ты, Лоуренс?» Но Лоуренс, этот отважный путешественник, только вздрогнул и отрицательно покачал головой. взглянув на бледные лица братьев,